Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. Как и обычно, в пятницу в 10 часов вечера на волнах открытого радио начал свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа тяжелая, изнурительная. Программа, рассказывающая о таких музыкальных стилях, как хард-рок, хэви-метал, да и о других, еще более экстремальных направлениях в тяжелом металлическом роке. У микрофона ведущий «Альманаха» Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы получили и продолжаем получать от вас огромное количество писем. И сегодня постараемся выполнить, если не все, то хотя бы часть ваших заявок. В течение ближайшего часа, по вашим многочисленным просьбам, мы вспомним такие вея, как Anthrax, Kiss, Halloween, Slayer, Megadeth, да всех и не перечислишь. В рубрике «Встреча с песней» альманах «Дым под водой» открывает «Виа Ярость» из Федеративной Республики Германии. Популярнейший шлягер «Огненная буря» звучит в нашей программе по просьбе учительницы начальных классов из города Колпино Ленинградской области Маргариты Арнольдовны Ратнер. Sentence passed one by one. композиция «Firestorm» в исполнении Via Rage из Федеративной Республики Германии открыла нашу программу по просьбе Маргариты Арнольдовны Ратнер, учительницы начальных классов из города Колпино Ленинградской области. Маргарита Львовна признается нам, что очень волнуется, и вот что она в частности пишет. В конце вашей предыдущей программы в студии начался пожар, своего рода огненная буря. Но вы, ведущие программы, Кирилл и Николай, проявили себя мужественно, достойно. До сих пор в памяти остается голос Николая, его последние слова «Я пошел». Судя по всему, борьба с огнем была нелегкой. И прежде всего я хотел бы спросить у вас – удалось ли спасти редкие архивные записи? Как чувствуете себя вы, Кирилл и Николай? Какова судьба Тамары Тимуровны Хаген, музыкального редактора вашей программы, которая, насколько я помню, первая вступила в неравную схватку со стихией? Ну что ж, уважаемая Леопольда Викентьевна, спасибо за поддержку, за участие, за заботу, спасибо за внимание. Ну а мы, Кирилл и Николай, спешим обрадовать вас, а также обрадовать многомиллионную армию поклонников экстремального ретро. Стихия побеждена, ведущие программы чувствуют себя хорошо, и лишь Тамара Тимуровна Хаген получила небольшой ожог 4-й степени, но, тем не менее, сегодня уже вышла на работу, находится сейчас в студии и вот знаками показывает нам, что очередная редкая архивная пленка уже готова к эфиру. Я вижу, Кирилл, что это достаточно редкая бобина с записью «Виа Воин». Ну что ж, Тамара Тимуровна Хаген на самом деле проявила себя как настоящий боец в этой поистине экстремальной ситуации. Она отстаивала свой участок работы, защищала свой фронт работы. Ты знаешь, Николай, а я предлагаю следующую песню посвятить Тамаре Тимуровне Хаген. Я думаю, многие наши радиослушатели присоединятся к этому пожеланию. И пусть это будет заглавная композиция с дебютного альбома группы Warrior «Бороться за свою землю» – «Fighting for the Earth». Ну что ж, Кирилл, я с тобой полностью согласен. Думаю, что и Тамаре Тимуровне Хаген, и многим нашим радиослушателям будет приятно вспомнить этот популярнейший шлягер. Напомню, что запись была сделана в 1985 году. Ничто не забыто. Searching. A brothel eater. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, напоминаем, что в эфире аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Тяжелая, изнурительная программа. Программа, рассказывающая о музыке в стиле метал. Музыке, которая была популярна, казалось бы, еще совсем недавно, в конце 20-го столетия. Сегодня нас ждет еще немало прекрасных воспоминаний, своеобразных дежавю. Ну а в конце нашей программы, по традиции, мы проведем серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Но до этого кульминационного момента у нас осталось еще немало времени. И я думаю вот о том, как бы потратить его с наибольшей пользой. Кирилл, а что если использовать это время для выполнения музыкальных заявок наших радиослушателей? Что ж, Николай, интересная мысль. Действительно, до конца нашей программы осталось еще много времени, но в то же время поджимает, и с каждой секундой его становится все меньше и меньше. Безусловно, Кирилл, чтобы не терять времени, хочу тебе сказать, что вот мне на глаза только что попался альбом «Виа Сибирская язва», записанный музыкантом, если я не ошибаюсь, в 1990 году. Пластинка эта называется «Постоянство времени». И вот именно об этом, о времени, пишет в своем письме наш постоянный радиослушатель Сергей Павлович Бруевич Рыбин. «Время, по мнению Сергея Павловича, беспощадно к нам. Вот, казалось бы, еще совсем недавно, полгода назад, в эфир вышел первый выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». А сегодня это уже стало достоянием времени». Также и музыки. Мое любимое металлическое направление – трэш, некогда безумно популярное, сегодня уже подернулось пеленой забвения. И лишь ваша программа дает возможность вновь услышать такие виа, как «Содом», «Креатор», «Келтик Фрост», «Энтракс». Я думаю, что стоит продолжить нашу программу композиции «Via Anthrax», композиции «God the Time». Время есть. И пожелать Сергею Павловичу хорошего настроения. Ведь все рано или поздно возвращается на круги своя. И остается надеяться, что ренессанс музыкального направления «Thrash Metal» уже не за горами. Got the top, dig, dig, digging in my head. Got the top, dig, dig, digging in my head. Смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, Кирилл, действительно, поскольку программа наша составлена по письмам, по заявкам наших радиослушателей, вполне естественно, что в руках у меня оказалось одно из таких писем. Пришло оно по просьбе Эдуарда Андреевича Верховцева, инженера-нефтяника из Сургута. И вот что пишет нам Эдуард Андреевич. «Слушаю вашу программу давно и с большим интересом. Как, наверное, и многие другие, вспоминаю годы своей молодости. Можно сказать, что все мы тогда находились в некой культурной оппозиции существующему строю. Мы слушали тяжелую музыку, и это нас объединяло. В те годы многие из нас чувствовали себя счастливыми. Тогда, в далеких 80-х, на музыкальном небосклоне ярко сверкали такие звезды, как Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Twisted Sister. Эти вещи частенько звучат в эфире вашей замечательной программы. Но мне сегодня хотелось бы вспомнить и о незаслуженно, на мой взгляд, забытых коллективах. К их числу, безусловно, относится и ансамбль Virgin Steel. Музыканты этого коллектива исполняли, на мой взгляд, настоящую, чистую металлическую музыку, но, возможно, из-за просчетов менеджмента или по каким-либо иным причинам, в те годы альбомы этого коллектива остались практически незамеченными. А ведь это были, по-моему, очень качественные работы. Такие их пластинки, как Noble Savage, Edge of Consent, и сегодня способны украсить полку любого меломана. Уважаемые ведущие, мне кажется, в альманах «Дым под водой» нужно почаще включать раритетные архивные записи тех ансамблей, которые незаслуженно были обделены вниманием публики в те далекие годы. Ну что ж, Николай, по-моему, очень интересное письмо. В этом письме содержится весьма интересное предложение. И я, в свою очередь, предлагаю начать прослушивание раритетных записей именно с пленки ансамбля «Девственная сталь» Virgin Steel. И пусть это будет композиция «Лев зимой», записанная музыкантами в далеком 1988 году. Возможно, тогда, в конце 80-х, талантливый лидер ансамбля Дэвид Дефейс чувствовал себя слегка не в своей тарелке, будто лев зимой. Yeah! откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». По просьбе Эдуарда Андреевича Верховцева, инженера-нефтяника из Сургута, прозвучала редкая запись ансамбля «Девственная сталь». Композиция называлась «Лев зимой». У меня в руках интересное письмо, автор которого вспоминает знаменитый ВИА-засос из США. Алексей Иванович Бардин, библиотекарь из поселка Северный Беломорского района Кировской области, цитирует в своем письме одного из классиков современной юмористической прозы. «Когда-то это называли рожей, теперь харизмой». Алексей Иванович улыбается и напоминает, что в далеких 70-х годах участники «Виа Кис» скрывали свои лица под толстыми слоями грима, которые образовывали своеобразные маски на лицах музыкантов. На публику это действовало шокирующе, но парадоксальным образом лишь усиливало харизму группы. Алексей Иванович просит продолжить аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» композиции «Харизма» в исполнении ВИА-засос и уверяет, что эту песню будет приятно вспомнить не только ему, но и многим-многим нашим радиослушателям. Итак, звучит запись 1979 года, легендарный хит «ВИА КИС» «Харизма». Oh, Кирилл, достаточно тревожное сообщение пришло к нам из Владимира от Игоря Александровича Сысоева. Игорь Александрович пишет, что его сосед по лисичной клетке Сергей Амельченко сообщил ему, что узнал откуда-то, будто лидер группы Megadeth Дэйв Мастейн недавно прищемил себе указательный палец левой руки. Причем прищемил его до такой степени, что у него тут же сошел ноготь, и теперь дальнейшая карьера музыкантов под большим вопросом. Так ли это, спрашивает нас Игорь Александрович, и замечает, что вообще в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» давно уже назрела необходимость в рубрике «Справочное бюро», в которой вы, как он пишет, ведущие, знатоки жанра, могли бы отвечать на разного рода вопросы радиослушателей. Я заметил, Николай, что в нашей сегодняшней программе это уже не первое письмо с предложениями, пожеланиями в адрес альманаха. Что же, это очень приятно. Мы постараемся рассмотреть каждое ваше интересное предложение. Мы, уважаемые радиослушатели, всегда открыты для новых идей. Ну, а то, что касается лидера Via Megadeth Дэйва Мастейна, то, уважаемый Игорь Александрович, информация вашего соседа по лестничной клетке Сергея Амельченко не совсем верна. В действительности у Дэйва Мастейна защемление лучевого нерва. И в связи с этим он был вынужден распустить ансамбль Megadeth, оставив нам в качестве прощального сувенира концертную пластинку «Rude Awakening». Думаю, что стоит продолжить нашу программу одним из популярнейших шлягеров Via Megadeth композиции «Symphony of Destruction» — «Симфония разрушения». Согласен, Николай. Я думаю, что эту песню будет приятно услышать многим поклонникам этого коллектива. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Ooh. Symphony of Destruction. Симфония разрушения. Действительно, увы, Megadeth больше не существует. Гитарист группы Эл Петрелли вернулся в Savatage. Бас-гитариста Дэйва Эллифсона активно сватают в Металлику. Ну а лидер ансамбля Дэйв Мастейн, видимо, еще не скоро вернется к активной музыкальной деятельности. Такие вот печальные новости ретро. Да, действительно. Ты знаешь, Кирилл, рубрика «Новости ретро» не так давно появилась в нашей программе, но, как я заметил, уже успела полюбиться многим поклонникам тяжелой музыки прошлых лет. Вот, в частности, Ольга Викторовна Коломиец из Новокузнецка пишет, что еще в прошлом году вышел новый альбом одного из ее любимых коллективов «Via Slayer». Это удивительная группа, пишет Ольга Викторовна, появилась на музыкальном небосклоне еще в далеких 80-х годах прошлого века, в то время, когда многие из нас ходили в школу, кто-то учился в институте, а кое-кто уже начинал свою трудовую деятельность. Валентина Леопольдовна пишет, что никак не может найти в своем городе последний альбом Slayer. «God hates us all» – «Бог ненавидит всех нас». Галина просит в рубрике «Новости ретро» дать возможность познакомиться с последней работой признанных мэтров тяжелой металлической музыки конца 20 века – «Via Slayer». Надеюсь, пишет она, что эта новая пленка уже поступила в ваш архив. Go! музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. Что ж, Кирилл, ширится наш письменный стол? Да, Николай, письменный стол ширится. А это значит, что продолжается наша программа «Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». По-прежнему микрофоны ведущие Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы продолжаем выполнять ваши ретро-заявки, ваши экстремальные музыкальные пожелания. Мы вспоминаем тяжелую музыку прошлых лет, переживаем, сочувствуем, скорбим. Ну а в конце нашей программы нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. И вот я вижу Тамару Тимуровну Хагин, наш музыкальный редактор, музыкальный архивариус, который, напомню, во время пожара в студии на прошлой неделе, спасая редкие архивные пленки, получила несколько небольших ожогов четвертой степени, напоминает, что пришло время для рубрики «Наши поздравления». Наши поздравления. Шурин брата Инны Волчек, Карен Волчек. Его, как он пишет, закадычный друг Ашот Гольдберг. А также сестры Гнедич, Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич поздравляют постоянного радиослушателя аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» Александра Анатольевича Цфасмана. Поздравляют его с замечательным событием. Буквально несколько дней назад у Александра Анатольевича нашелся сын Леонид Куриптиндых. Как? Леонид Куриптиндых. Леонид с детства является любителем тяжелой музыки прошлых лет. И Шурин брата Инны Волчек, Карен Волчек. Его, как он пишет, закадычный друг Ашот Гольдберг. А также сестры Гнедич, это Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич, просят передать для Леонида одну из живых легенд тяжелой металлической музыки «Via Halloween». Желательно композицию «Eagle Fly Free». Ну что ж, мы с удовольствием присоединяемся к этим теплым, одущим от всей души поздравлениям. И в свою очередь поздравляем Александра Анатольевича с возвращением его сына в лоно семьи. Для вас, Леонид, прозвучит композиция «Via Halloween» «Eagle Fly Free». «Лети свободно, орел». Что ж, лети свободно, орел, но не забывай и о земле, ведь там твой дом, там твоя семья. Yeah. Только что мы прослушали легендарный шлягер «Via Halloween, Eagles Fly Free». Эта песня была записана музыкантами в далеком 1988 году. Что ж, буквально несколько минут осталось до серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Николай, я смотрю, у тебя в руках снова письмо. Да, Кирилл, действительно, у меня в руках находится письмо, пришедшее к нам по заявке Игоря Евгеньевича Завадского из Москвы. И в письме там, насколько я вижу, содержится достаточно глубокий, вдумчивый анализ. Интересно, какая тема интересует Игоря Евгеньевича. Выпишет он, судя по всему, считаете очевидным, что у признанных кумиров тяжелой металлической музыки есть свои достойные продолжатели, что существует своего рода преемственность, связь поколений. А я вот уверен, что такой связи просто-напросто нет. Молодые группы, едва начавшие свой творческий путь, занимаются ничем иным, как наглым, беспардонным копированием богатейшего музыкального материала, наработанного десятилетиями. Вот конкретный пример. Только что в вашей программе прозвучал легендарный шлягер «Via Halloween» ансамбля, безусловно, выдающегося. Однако находятся любители погреть руки у вечного огня чужой музыкальной славы. У меня в руках находится пластинка молодого коллектива «Эдгай». Эдакий гадкий парень, в моем понимании. Я имею в виду лидера группы Тобиаса Саммита. Тобиасу Саммиту, судя по всему, не дают покоя лавры Кая Хансена и его команды. Видимо, полное отсутствие собственной фантазии вынуждает Саммита заниматься слепым, тупым, пустопорожним подражательством. Я считаю, что творчеством это назвать никак нельзя. А как вы думаете? В общем, упаси нас Господь от таких, с позволением сказать, ансамблей. Так вот заканчивает свое письмо Игорь Евгеньевич Завадский. Ну что ж, действительно серьезный и вдумчивый анализ. Ты знаешь, Николай, я считаю, что в рубрике «Новые имена» следует прямо сейчас послушать композицию столь нелюбимой автором письма группы «Эдгай». Композиция эта как раз называется «Save us now», «Спаси нас немедленно». И пусть наши радиослушатели сами сделают вывод, кого же следует спасать – автора письма или любителей творчества «Via Edgai». Новые имена. фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Итак, уважаемые радиослушатели, наступил кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И, Николай, прежде чем по традиции, уже сложившейся традиции, передать тебе микрофон, я напомню о тех ВИА, с чьим творчеством сегодня мы познакомились. Итак, это были ансамбли Rage, Warrior, Anthrax, Virgin Steel, Slayer, Kiss, Megadeth, Halloween. Ну что ж, Николай, тебе слово для анализа. Кирилл, увы, Тамара Тимуровна Хаген, получившая, напомню, многочисленные легкие ожоги 4-й степени, подсказывает, что, к сожалению, уже не осталось времени ни для анализа, ни для выполнения каких-либо заявок наших радиослушателей. Ну что ж, остается только посочувствовать Тамаре Тимуровне. Вот она выглядывает из своей комнаты, вся перебинтованная. Тамара Тимуровна ровно неделю назад участвовала, да и практически, можно сказать, спасла редчайшие архивные пленки, находящиеся у нас здесь, в архиве программы «Дым под водой». Ну, а нам остается лишь попрощаться, время неумолимо. А, Николай, что если нам предоставить слово для серьезного вдумчивого анализа нашим радиослушателям в качестве своеобразного домашнего задания? Полностью согласен с тобой, Кирилл. Итак, мы ждем от вас писем, наши дорогие любители экстремального ретро. Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Его сегодня для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. И до встречи в следующую пятницу. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».